Глава 22, в которой Удалов вступает в смертельный бой. Дракон не заставил себя долго ждать. То ли услышал, что его зовут, то ли почуял запах жареной пищи, но вскоре он, застилая перепончатыми крыльями солнце и вытянув вперед три огнедышащие головы, спланировал на свою посадочную площадку. Слугам пришлось срочно собирать остатки пищи, и пировавшие отступили под защиту деревьев. Дракон не спеша обошел площадку, прожег ее огнем из ноздрей, смахнул пыль шиповатым хвостом и, подлизав остатки пиршества, собрался спать. Удалов понял, что боится. Смертельно боится. Он никогда раньше не видел драконов и не подозревал, что они бывают такими большими и неуязвимыми. «Отпустите его», — приказал вождь. «Пусть приведет себя в порядок, подготовится. Пускай коня выберет, оружие по руке». Молодцы разошлись, помогли Удалову подняться. Все смотрели на него с нескрываемым уважением, кроме, разумеется, карлика. «Дурак ты, Удалов», — сказал карлик с чувством. «Всю репутацию мне погубишь. Международный деятель, руководитель стройконторы, отец семейства, наконец, а бросаешься в бой с непобедимым драконом ради девицы сомнительной репутации». «Репутацию мою не задевай», — строго оборвала его Тулия. «Она права», — сказал печально Удалов. «Он рад бы сейчас и не сражаться с драконом, но если ты, человек земли, дал слово, то должен его сдержать. А Удалов дал слово дважды. Во-первых, обещал матери-уборщице найти и вернуть дочь. Во-вторых, дал слово освободить девушку от власти микробов, не говоря уже о личных чувствах». Удалов поглядел на коня, которого подвели к нему, и отрицательно покачал головой. На конях он сроду не ездил. Меч он, правда, принял. Меч был тяжеловат, но нельзя же идти на дракона совсем без оружия. Карлик передал Удалову лежавший на земле пистолет. «Вот», — сказал он, — «единственная твоя реальная надежда». «Спасибо», — без особой надежды ответил Удалов. «Целься в глаз», — посоветовал карлик. «Какой?» — спросил Удалов. Глаз у дракона было 6, и все маленькие. «Ну, пошел», — сказал вождь, положив руку на плечо Удалову. «Желаю тебе счастья. Очень тронут твоим отважным поступком. Когда достигнем нужного уровня цивилизации, поставим тебе памятник». «Я тоже когда-то любил», — сказал дедушка, «но на дракона пойти не посмел». «И хорошо», — заключил вождь. «Женился на моей бабушке, и родили вы моего папу. А то как бы мне без вас?» «Может быть, может быть», — тихо ответил дедушка, и глаза его затуманились воспоминаниями. Вождь легонько подтолкнул Удалова в спину, и, не чувствуя под собой ног, Корнелий пошел к дракону. Дракон его не замечал, он мирно похрапывал, испуская из ноздрей зловонный дым. Хвост его порой судорожно колотил по земле, видно, дракону снился тревожный сон. По мере того, как Удалов приближался к дракону, чешуйчатый бок чудовища вырастал все выше. Вскоре он уже заслонил половину неба. Бок медленно надувался и опадал. Когда Удалов подошел совсем близко, дракон перевернулся во сне, почесал когтистой лапой бронированную грудь, при этом раздался страшный скрежет. Удалов еле успел отскочить. «Черт с ним», — подумал Удалов малодушно, — «все равно я его не убью. Да и неловко убивать дикое и наверняка редкое животное, которое тебе не причинило никакого вреда». Удалов хотел было вернуться к людям и сообщить о своем решении, но тут до него донесся ласковый голос возлюбленной. «Корнелий, смелее! Если ты умрешь, я умру вместе с тобой. И умру ужасной смертью, сожженной на костре на забаву дикарям». И Удалов, придя в себя, широко размахнулся и ударил мечом дракона в бок. Меч отскочил от бронированной чешуи и чуть не вылетел у Корнелия из рук. Дракон бы и не заметил этого удара, если бы не дружный крик зрителей, которые приветствовали отважный жест Удалова. —